Так было бы быстрее всего спуститься вниз, — Эш кивнула. Снег толстым одеялом укрывал долину и окружающие ее склоны, напоминая умятую кашу в горшке. Пробраться по нему было бы нешуточным делом. Эш поплотнее запахнула куртку. Они были одеты совсем не по погоде, особенно Лусовен в своем просвечивающем черном платье и длинной вуале. «Я бы могла научиться», — сказала Эш. Лусовен рассмеялась. «Такому не научишься за несколько минут. Не беда, у меня есть кое-что еще». Она открепила от своего браслета амулет в форме маленького вигвама и бросила его на землю. Как только серебро коснулось земли, вокруг них выросли стены вигвама, укрыв их своим теплом. В центре, в обложенном камнями очаге, слабо горел огонь. Дым уходил сквозь отверстия наверху, где сходились опорные жерди. Пол был устлан толстыми шкурами, крепко пахло дымом и отсыревшей кожей. От едкого дыма Уэш защипала в глазах, но зато тепло ее обрадовало. «Посмотрим, подойдет ли что-нибудь», — сказала Лусовен, указывая на груду меховой одежды, наваленную у стены. «Как действуют эти штуки?» — спросила Эш. «Амулеты?» — Эш кивнула. «Они волшебные», — ответила Лусовен с улыбкой. «Я знаю. Просто как такая маленькая серебряная штучка превращается во что-то большое и настоящее? Никак не пойму». «В этом-то и заключается волшебство. Эти амулеты действуют здесь, в мире духов, повсюду в этом мире, но не в нашем собственном. Очень жаль. Каждому миру свои чудеса. Наверное». Пока они разговаривали, Лусовен оделась, выбрав меховую парку и рейтузы, толстый шарф и теплые сапожки с меховой опушкой. Эш быстро последовала ее примеру. За исключением пары сапожек, которые пришлись как раз по ноге, все остальное было слегка великовато. «Мы похожи на парочку эскимосов», — сказала она, обматывая шею шарфом. «Зато нам будет тепло», — ответила Лусовен. У противоположной стены на полу из оленьей шкуры стояли сани. Лусовен подняла их. «Готова?» — спросила она. Эш кивнула. Лусовен снова сделала это странное движение пальцами, и вигвам опять стал всего лишь амулетом, забрав с собой свое сумрачное тепло. Очутившись снаружи, Эш сощурилась от яркого света и взяла из рук Лусовен сани, пока та прикрепляла амулет на прежнее место. «А почему же это?» — Эш ткнула в рукав своей парки. «Тоже не исчезла». Лусовен пожала плечами. «По той же самой причине, почему мы не остались голодными после того, как перекусили. Я не знаю, что такое эти амулеты, откуда они взялись и как они действуют. Я знаю только, как ими пользоваться». Забрав у Эш сани, она поставила их на снег в начале спуска и спросила. «Ты хочешь сесть спереди или сзади?» «Конечно, спереди», — сказала Эш. Лусовен улыбнулась. «Я так и знала». Спуск вниз к лесу вылился в сплошное веселье. Эш заливалась хохотом, а ей вторили пронзительными хриплыми криками Кифи и Ханрос, которые тоже устремились вниз, кружа у них над головами. Тревоги и волнения на время были забыты, и к тому моменту, когда они скатились вниз, она совсем выдохлась от смеха, даже мрачный сумрак леса оказался не в силах развеять ее внезапное веселье. Как раз в такие минуты и понимаешь, насколько хороша жизнь. Они слезли с саней, отряхиваясь от снежной пыли. Лусовен снова вызвала вигвам и занесла сани внутрь, затем вернула амулет на прежнее место. Пока они проделывали все это, Эш разглядывала лес. Мало-помалу его угрюмость подействовала на нее, и вскоре от веселья не осталось и следа. «Мне кажется, что за нами кто-то следит», — сказала она. «Так и есть», — ответила Лусевен. «Но не волнуйся», — добавила она, поймав быстрый встревоженный взгляд Эш. «Это просто духи деревьев. Не ломай ветки и не разводи огонь, и тогда с тобой все будет в порядке». Что-то в словах Лусевен вызвало у Эш тревогу. «Вы говорите так, как будто не пойдете со мной дальше», — сказала она. «Не пойду, но...» «Это же твое дело», — мягко сказала Лусевен. Она пригладила перья Ханроса, который уселся ей на плечо, глубоко утонув когтями в мехе парки. Кифи все еще парил высоко в воздухе, выписывая плавные круги над их головами. «Да», — сказала Эш, — «но все это было вашей идеей. Я ведь ничего не знаю о Я-Вау-Це. Как же я найду ее? И что мне делать, когда я с ней встречусь?» «Найти ее нетрудно. Когда войдешь в лес, увидишь тропинку. Иди по ней, и она приведет тебя прямо туда, где она живет. Но только не сходи с этой тропинки. Иначе я окажусь в каком-нибудь другом месте», — Лусевен кивнула. «Или в каком-нибудь другом времени. А что я должна делать? Как победить ее?» «Мы никогда не говорили о борьбе», — сказала Лусевен. «Насколько я понимаю, ты хотела спасти свою сестру. И как же мне это сделать? Ты могла бы предложить себя вместо нее». Эш ошеломленно вытаращилась на свою спутницу. Лусевен ответила ей спокойным взглядом. «Вы это серьезно, да?» — сказала Эш. «Выбирай. Хорошенький выбор. Это же значит, что опять все достанется Нине, а мне ничего. Я останусь ни с чем. Или, может быть, получишь все». «Что-то я вас совсем не понимаю», — сказала Эш. «Если отдать себя в жертву Я-Вау-Це, такое уж выгодное дело... Почему бы мне не уступить эту выгоду Нине? Потому что она сделает это не по своей воле. А какая разница? Разница всегда в том, что мы выбираем. Вы же понимаете, что я имею в виду?» Лусевен кивнула. «И ты понимаешь, что я имею в виду». Эш отвернулась и снова уставилась на лес. На ветвях сосен тяжким грузом лежал снег. Если б не их дыхание, тишина была бы полной. За первыми же деревьями сгущалась беспросветная мгла. Эш снова взглянула на свою спутницу. Кифи, наконец, уселся на другое плечо Лусевен и чистил клювом перья. Лусевен расстегнула замок своего браслета и протянула его Эш. «Теперь это принадлежит тебе», — сказала она. «Мне?» Эш с опаской взяла браслет. Амулеты все еще хранили тепло тела Лусевен. «Можно мне воспользоваться каким-нибудь из них, чтобы победить Я-Вау-Це?» — спросила она.